Мужчины, я вас приветствую. Меня зовут Олег Фирсов. Я один из организаторов и ведущих мужского сбора. На самом мужском сборе я буду отвечать за практики групповые, практики самоуправления, как самоорганизовываться в коллективах, налаживать самоуправление, как договариваться, как при помощи группового поля лучше понимать себя, свои цели и задачи по жизни. И как действительно находить вот по резонансу тех людей, у которых схожие цели, схожая направленность по жизни, с ними договариваться и выстраивать общие дела. Вот, потому что именно в коллективе людей, в коллективе, где есть равностные отношения, создается настоящая синергия, настоящее братство, содружество, которое помогает гораздо эффективнее идти по жизни, достигать целей, повысить уровень дохода, уровень реализации в мире и в обществе. Вот. На нашем мужском сборе будет множество мастеров, 5 основных мастеров, еще дополнительные. У каждого будут свои дисциплины, которые они будут вести. И мужской сбор, он также помогает решению косвенных задач, повысить уровень собственной энергии, уровень здоровья, самочувствия, проработать внутренние страхи, зажимы. Вот. И действительно пойти в мир уже с новыми силами. Приглашаю вас на наш мужской сбор. Будем рады видеть вас. До встречи.